13 марта 1945 года. 11 часов 9 минут. Логично, сказал Мюллер, выслушав Штирлица. Ваша позиция с физиком Рунге неколебима. Считайте меня своим союзником. Хвост, который выпускали за черным хорьхом шведского дипломата, был связан с этим делом? А вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощущаете опасность? Любой болван на моем месте почувствовал бы за собой хвост. А что касается опасности, какая же опасность может угрожать дома? Если бы я был за кордоном... — У вас голова не болит? — От забот, — улыбнулся Штирлиц. — От давления, — ответил Мюллер и, взбросив левую руку, начал массировать затылок. Ему нужно было посмотреть на часы. — Он ждет чего-то, — отметил Штирлиц. — Он не начал бы этого спектакля, не будь в запасе какого-то козыря. — Кто это? — Пастор? — Плейшнер? — Кэт? — Я бы советовал вам попробовать дыхательную гимнастику йогов. — Не верю я в это. Ну, хотя покажите. Левую руку положите на затылок. Нет-нет, только пальцы. А правая должна лежать вдоль черепа. Вот так. И начинайте одновременно массировать голову. Глаза закройте. Я закрою глаза, а вы меня шандарахните по голове, как Колтфа. Если вы предложите мне изменить родине, я сделаю это. Обергруппенфюрер, вы осторожно глянули на часы. Они у вас отстают на 7 минут. Я люблю открытые игры, со своими во всяком случае. Мюллер хмыкнул. Я всегда жалел, что вы работаете не в моем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим заместителем. Я бы не согласился. Почему? А вы ревнивы, как любящая, преданная жена. Это самая страшная форма ревности, так сказать, тираническая. Верно. Можно, правда, эту тираническую ревность назвать иначе. Забота о товарищах. Мюллер снова посмотрел на часы. Теперь он сделал это не таясь. А профессионал он первоклассный. — отметил Мюллер. — Он понимает все не через слово, а через жест и настрой. Молодец. Если он работает против нас, я не берусь определить ущерб, нанесенный им Рейху. — Ладно, — сказал Мюллер, — будем в открытую. — Сейчас, дружище, одну минуту. Он поднялся и распахнул тяжелую дверь. Несмотря на свою бронированную массивность, она открывалась легко, одним пальцем. Он попросил одного из охранников, который лениво чистил ногти спичкой. — Позвоните к Шольцу. Спросите, какие новости. Мюллер рассчитывал, что за 2-3 часа Рольф заставил русскую говорить. Ее привозят сюда, и очная ставка. Да, да, нет, нет. Проверка факта — долг контрразведчика. Партитура допроса Штирлица он тоже разыграл достаточно точно. Как только Рольф разработает русскую... Мюллер выкладывает свои козыри, наблюдает за поведением Штирлица, а потом сводит его лицом к лицу с пианисткой. — Сейчас, — обернулся в камеру Мюллер. — Я тут жду одного сообщения. Штирлиц пожал плечами. — Зачем надо было приводить меня сюда? — Тут спокойнее. Если все кончится так, как хочу я, мы вернемся вместе, и все будут знать, что мы с вами занимались делом в моем ведомстве. — И мой шеф будет знать об этом. — Чьей ревности вы боитесь, его или моей? — А как вы думаете? — Мне нравится, что вы идете на пролом. Вошел охранник и сказал. Он просил передать, что там никто не отвечает. Мюллер удивленно поджал губы, а потом подумал. Вероятно, он выехал сюда без звонка. Мой канал мог быть занят, и он поехал, чтобы сэкономить время. — Отлично. Значит, через 10-15 минут Рольф привезет ее сюда. — Ладно, — повторил Мюллер, — как-то в Библии время собирать камни и время кидать их. — У вас было неважно в школе с законом Божьим, — сказал Штирлиц. — В книге Екклезиаста сказано — время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий.